мой космос, моя планета. Знаешь, я люблю в тебе каждый миллиметр. Хочу тебя касаться каждой своей клеткой. Вряд ли в мире столько нежности есть, как в куплете этом. Возле тебя раньше кружили спутники, но я ловко указал их путь другим. Встретил тебя на пересечении орбит, и теперь, когда ты рядом, мое сердце не вбит. А ты этими моментами задыхайся, не коснуться никому нашего пространства. До последней капли, до победного гонка, мы с тобой в одном потоке на высоте Кинг-Конга. А твои глаза как одинокие кометы, в них я ощущаю безграничный весь мир этот. В них я нашел все, что когда-то искал. Тысячи осколков, тысячи тайн. Экипаж планеты, все внимание, мы в зоне риска. Поддержка жизни, приоритет сверхнизкий. Этаж восьмой, вверх, вверх мой космос, моя планета. Ветер перемен, этапность, я принял эстафету. Экзорцизма мало, ложью все по горло сыты. Электронные эссе удалены и смыты. Экзистенция здесь такова, у горла бритвы. Крылатые фразы исковерканы, избиты. Эконом-класс, экзотика для вашей свиты. Дай мне эвтаназию, мы будем квиты. А где-то там сидит на дне Эгейского моря эфир без кислорода один ждет прибоя. Вот-вот по коже бьет сотня электрон-вольт. Эмоция за край, зови меня как пациент. Ноль, мы в эпицентре жизни, ты просто иди за мной. Устроим мы с тобой на космос весь палящий зной.